Глава 24. «Темно тут», — вздохнула я, войдя в подвал. «В телефоне фонарик есть», — напомнил Коля. Я вытащила мобильный и вспыхнул узкий луч. «Направляйте вон туда», — посоветовал мой спутник. Я послушно переместила луч левее и ахнула. «Сколько их?» Коля вынул из кармана коробочку, начал сыпать на пол какие-то шарики и тихо напевать. «Цып-цып, ребятки, котятки!» «Что это у тебя?» — насторожилась я. «Отрава?» Николай замер, потом издал стон и заговорил. «Сначала я считал странными бабушку и маму. На улице дождь, не забудь, проездной, где логика? А что, в сухую погоду его можно оставить дома?» Потом познакомился с девушкой. Алена оказалась покруче моей родни. У нее вообще логики не было. Окончив школу, я пришел к выводу. Блондинки, брюнетки, рыжие шатенки — педагоги, уборщицы, врачи, бомжихи — все не умеют слушать никого, кроме себя, и никогда не включают разум. Возьмем нашу ситуацию. Активируем способность мыслить. Задумаемся, зачем мы сюда приперлись, а? Можете ответить? «Наловить мышей, чтобы выдать их за гонобобили, вернее, за кандибоберов», — отрапортовала я. «Прекрасно», — кивнул Коля. «Продолжаем цепочку примитивных умозаключений. Нам нужны живые, в идеале здоровые грызуны, так?» Я не нашла никаких возражений. «Да». «Тогда к чему ваш вопрос про отраву?» — наседал на меня парень. «Мы не должны убивать, о, женщины! В упаковке крутейшее лакомство для непривычных перевозки особей типа грызунов. Вот, одна готова». Я проследила взглядом за пальцем партнера по отлову домовых вредителей и увидела одну серую мышь, которая мирно спала. «Сейчас насобираем упавших яблок», — пообещал через 5 минут Николай. «Выбирайте, какие вам больше нравятся». Я оглядела ораву храпящих мышей. «Ну, неужели никто не подходит?» — мигом понял мое настроение спутник. «По мне так отличные экземпляры». «Кандибоберы Риммы Павловны выглядели иначе», — пояснила я. «Как?» — полюбопытствовал Коля. «Толстенькие, шерстка блестящая, лапки розовые, хвосты жирненькие», — перечислила я отличия. «Кандибоберы существуют, просто они редкие гости в нашей стране, поэтому в зоомагазине их не знают». Николай тронул меня за плечо. «Виола, вы бомжей видели?» «Конечно», — удивилась я вопросу. «Они люди?» «Естественно. Но если следовать вашей логике, то бездомный — это кто-то другой. Он не вы», — занудил юноша. «Грязный, в болячках, плохо пахнет, лицо опухшее. Вы чистая, одежда новая, духами опрыскались. Но если перестанете мыться, будете ежедневно вливать в горло по бутылке водяры, то вскоре превратитесь в жуть ходячую. Кандибоберов не существует. Есть мыши-бомжи, а есть домашние любимчики, для которых в нашем магазине есть много всего хорошего». «Кандибоберы есть на свете», — уперлась я. «Окей. Лучше согласиться с женщиной, чем пытаться переубедить ее», — буркнул Николай. «Ответьте, в Москве они водятся?» «Нет». Рима объяснила, что их привозят из-за границы, — сказала я. Николай поставил сачок у стены и воздел руки к потолку, словно древнегреческий артист, собравшийся произнести монолог о роке, от которого нельзя спастись. «Вот почему я никогда не женюсь. Баба в доме — вечный источник пустых бесед. Ладно, задам пару вопросов. Первый. Вы готовы честно объяснить соседке, что ее твари исчезли?» «Нет», — призналась я. «Можете прямо сейчас купить кандибоберов?» «Приобрела бы их. Да негде». «Значит, нет. Похожи они на мышей». «Да». «Можно ли спутать их друг с другом?» «Ну, да или нет?» «Да, если обычные грызуны помоются», — согласилась я. Николай показал пальцем на груду спящих мышей. «Вам их жаль? Они проводят дни в подвале, ни поесть, ни поспать, как положено, не могут. У них тяжелая судьба», — согласилась я. «У вашей соседки им будет лучше?» «Несомненно». Коля схватил сачок. «Подвожу итог. Если запихнем вульгарных грызунов в замок, то вас никто не отругает, а мыши обретут счастье. Назовите хоть одну отрицательную сторону акции». «Моя совесть», — пробормотала я. «Она-то знает, что я вру». В первый раз солжете. Раньше только правду говорили. Нет, усмехнулась я. Коля стал переминаться с ноги на ногу. Объясните своей совести отрицательные стороны ее поведения. Я не получу рубликов за отлов мышей, а мне деньги позарез нужны. Соседка обрыдается, узнав, что кандибоберы пропали, заработает инфаркт и умрет. И что теперь поет ваша нервная совесть? «Складывайте грызунов в контейнер», — велела я. «Но только самых толстых и пушистых». Парень схватил сачок. «Виола, купите в нашем магазине шампунь «Супермех». Когда мужик из налоговой уйдет, искупайте мышей. У них шуба вспырится. Для мегаэффекта опрыскайте их спреем «Объем и блеск». Такие шикарные кандибоберы получатся». «Они меня покусают», — предположила я. «Нет», — возразил Николай, — «24 часа грызуны будут тихими, бегать и все прочее делать не станут. Будут сидеть или дремать, как после сытной еды. Когда выйдем отсюда, принести вам шампунь и пшикалку?» «Давайте», — согласилась я. Домой я примчалась на крейсерской скорости, поместила мышей в замок, накормила Моню и Поню, решила наградить себя чашечкой чая. Но тут раздался звонок в дверь. Пришлось нестись в холл. На экране домофона я увидела лицо председательницы нашего кооператива, или, как сейчас говорят, товарищества жильцов. Я распахнула дверь. «Добрый вечер, Татьяна!» «Рада-рада! Рада встрече с вами!» — зачастила Никитина. «Валерий Семенович, знакомьтесь, самая популярная писательница России, детективщица номер один, нет, даже ноль, Арина Виолова». Я стояла с приклеенной улыбкой. «Детективщица номер ноль». Звучит как-то обидно. «Здравствуйте», — сказал мужчина лет 40, появляясь в прихожей. «Давайте не станем терять драгоценное время. Какие животные у вас есть?» «Моня, пони и стая кандибоберов», — живо ответила я. «Предъявите их для осмотра», — велел инспектор. «Валерий Семенович, проходите в столовую», — начала распоряжаться в моем доме Никитина. «Не положено», — отмел ее предложение чиновник. «Мы никому не скажем», — засуетилась Таня. «Правда, Вилка?» «Конечно», — заверила я, — «сюда, по коридору направо». «Чаёк сейчас заварим», — пообещала Татьяна и бросилась вперед. Предоставив Никитиной хлопотать об угощении, я предъявила Моню, Поню, потом отвела Валерию в ванную, показала мышей. В конце концов, мы снова вернулись в столовую. Татьяна поставила перед инспектором чашку и завела беседу. «Сейчас все так дорого!» «Угу», — кивнул Валерий. «Цены вверх просто несутся». «Угу». «Властям плевать на простых людей». «Лично я всем доволен», — заявил инспектор. «Писатели получают копейки», — не сдавалась Таня. «Вот Вилка, псевдоним Арина Виолова, вынуждена подрабатывать помощником дантиста». Я кашлянула. «Ну, это уж слишком». «Все стоматологи-рвачи», — сердито воскликнул гость. «Я недавно пломбу ставил. Бешеные бабки отдал». Никитина поняла, что ошиблась, сказав про зубного врача, и быстро исправилась. «Вилка — помощница в стоматологии по хозчасти. Она полы там моет». «А-а-а», — протянул Валерий. «Квартира-то шикарная и мебель супер». «Так жилье не ее», — ляпнула Таня. Инспектор нахмурился. «Что я тогда здесь делаю? Животное вносится в реестр по месту прописки хозяина». Никитина опешила, а мне стало интересно, как она выкрутится. «Паспорт на столе», — затараторила председательница. «Все окей?» Когда я сказала, что жилье не ее, имела в виду... Похоже, у председательницы ТСЖ случился паралич фантазий. А вот у госпожи Таракановой она забила фонтаном. «Вы правы, жилплощадь прекрасная, обстановка ей под стать. Мне все досталось в наследство от дедушки». «Повезло», — вздохнул Валерий. «Где такого старичка найти?» «Зачем он вам?» — прошептала Таня. «Мы поможем с покупкой жилья». «Как?» — так же тихо осведомился чиновник. «Там кусочек, здесь крошечка», — запела Никитина. «Птичка по зернышку клюет, воробышек по цветочку, глядишь, и у вас через годок появится дом в Подмосковье. Помогите нам, а уж мы вам так благодарны будем». Таня вытащила из кармана листок и подала Валерию. «Вот, там рецептик пирожка с зеленью. Зелень свежайшая». Инспектор развернул бумажку, крякнул, вынул из портфеля дорогую авторучку, что-то нацарапал и вручил записку Тане. Та схватила ручку, которую Валерий положил на стол, и нацарапала нечто свое. Я с любопытством наблюдала за пинг-понгом. Минут через 10 обе стороны пришли к консенсусу. Таня посмотрела на меня и подмигнула. Надеясь, что правильно поняла «миманс», я выскочила в коридор. Спустя короткое время туда же вышли Валерий и Таня. Инспектор и Никитина выглядели совершенно довольными. Валерий покинул квартиру. Таня запрыгала и захлопала в ладоши. «Ура! Наш корпоратив внесен в реестр, как дом без животных!» И тут я сказала. «Странно». «Что странного? Валерий получил подарочек», — ухмыльнулась Никитина. «В конвертике я собрала с каждой квартиры дань. А ко мне не обратилась за деньгами», — удивилась я. «Правильно», — кивнула главная справочная нашего дома. «Ты помогала в организации вручения подарка». «У меня нет зверей», — напомнила я. «Но ты можешь их купить», — возразила Таня. «Вот это и удивляет», — протянула я. «Приобрести собаку или кошку может любой человек», — сказала Никитина. «Не о том речь», — отмахнулась я. «Инспектор приходит один раз». «Да», — подтвердила Таня. «Он уйдет, а человек сбегает в зоомагазин и станет жить себе весело со щенком, не платя налог», — воскликнула я. «А еще питомец может умереть. Тогда как? Любимца нет, а налог плати?» «На сайте инспекции написано. Каждая купленная особь должна регистрироваться и чипироваться», — пояснила соседка. «Гражданин обязан в 3-дневный срок сообщать о появлении у него собаки, кошки, хомячка и так далее. В случае кончины четвероногого питомца надо предъявить свидетельство о его смерти». «И кто его выдает?» — изумилась я. «Есть ЗАГС для четвероногих?» «Ой, Вилка, перестань!» — поморщилась Таня. «Очень уж ты дотошная. Просто радуйся, что мы с тобой провернули отличное дельце. А без живот или дом тратить деньги зря никто не станет. Ой, который час? Мамочки! У меня ужин не готов. Потом поболтаем. Вот никогда от тебя сразу не уйдешь. Пока-пока». Таня унеслась. Я закрыла дверь и лишь тогда вспомнила про Моню и Поню. Их же надо отдать хозяевам. Я схватила телефон, но Никитина не отвечала. В конце концов, я положила мобильный на стол. Ничего не случится, если верну зверушек завтра. А вот Риме Павловне трезвонить не стану. Сначала вымою мышей. Надеюсь, Сытина не заметит, что ее кандибоберы слегка изменились внешне.